Глава 24. Лия. Надо признаться, я ошиблась. Едва я переступила порог, как поняла, что накрутила сама себя. Страх сыграл свою роль на высшую оценку, включив мое богатое воображение и нарисовав то, чего на самом деле не было. Небольшой стильный зал был наполнен одними мужчинами. Человек 30, может больше, я не знаю. Они сидели за разными столами, пили и громко что-то обсуждали. И хоть в помещении царил неяркий свет, Амира я увидела сразу. Он занимал место за самым центральным столом. Расслабленно откинувшись на кожаном диване, говорил о чем-то с сидящим рядом гостем и время от времени подносил к губам сигарету. Сердце споткнулось и, подскочив, упало вниз живота. Боже, на него даже смотреть было больно. Я не знаю, как выглядели остальные, возможно, тоже привлекательно, но мне это было ни капли не интересно. Я глаз не могла оторвать от четко очерченного волевого профиля, губ, касающихся сигареты. Наверное, я больная, но я позавидовала этой сигарете, слишком хорошо помнила, как могут целовать эти губы. Сегодня на мужчине, вопреки обыкновению, была надета белоснежная рубашка. Она свободно покрывала грудь, не облегая тугие мышцы, но даже так было заметно, насколько мощным был Амир. Я так и застыла на входе, не в силах сделать даже шага. Просто любовалась им, чувствуя, как сердце колотится в ребра. Как я могла сомневаться в нем, ненормальная? «Так, народ!» Один из гостей взял микрофон и поднялся на сцену. Оказывается, здесь была сцена. С шестом. Посередине. Мужчина лет на 15 старше Амира поднял бокал и махнул им в сторону именинника. «Я долго думал, чтобы тебе такого пожелать, Шахин, но понял, что у тебя все есть». Он цинично хмыкнул, а некоторые рассмеялись. Мои глаза снова нашли Амира. Его губы слегка изогнулись в легкой ухмылке в ответ на реплику знакомого. «Желаю тебе, чтобы рядом были только надежные и проверенные люди, как мы. Сколько лет мы уже знакомы?» Амир пожал плечами. 18? «Нет, 17. Я как сейчас помню тот день, когда ты ко мне пришел с предложением, и ни разу не пожалел, что ты это сделал. Столько воды с тех пор утекло, но одно неизменно. Я знаю, что если мне понадобится плечо, ты его подставишь. Так же и я свое тебе». Амир уверенно кивнул. «Поэтому за тебя, друг мой, за близких рядом, а с остальными мы разберемся». Мужчина залпом выпил содержимое в стакане под сопровождение поздравительных возгласов в адрес Амира. Я невольно улыбнулась. Столько людей сюда пришли ради него, и все тянутся стаканами и подходят, чтобы поздравить. Это приятно до щекотки в животе. «Ну и какой праздник без красивых девочек, да?» Мою улыбку в мгновение стер вопрос того же человека, теперь вовсю ухмыляющегося со сцены. «Шахин, мы выбрали лучших. Верю, ты оценишь». Мужчины в зале рассмеялись. С соседнего столика донеслось: «Амир, брат, это для тебя!» А я почувствовала, как цепенею. Под томную, красивую музыку на сцену вышла девушка. Мужчина, что говорил тост, спустился и занял место рядом с Амиром. Я заметила, как они пожали друг другу руки, даже хлопнули по спинам, подтверждая, что действительно далеко не чужие люди, а потом оба оперлись на спинку дивана и направили взгляды на сцену. Теперь я поняла, что шест здесь был не без причины. По мере того, как девушка очень изящно и умело танцевала на нем, мое сердце билось все тяжелее, потому что Амир смотрел на нее. Нет, смотрели все, конечно, да и было на что. Но меня волновал только он. Взяв со стола стакан, мужчина пригубил его, лениво оценивая старания стриптизерши. Как я успела понять, это была не просто танцовщица. Девушка постепенно избавлялась от одежды, снимая ее с себя слой за слоем, пока не осталась в одних трусиках и сапогах на высоких каблуках. Ее полная высокая грудь соблазнительно двигалась в такт музыки, а я дышать не могла. Вонзила ногти в ладони, стало жарко, воздух накалился. Кто-то из мужчин выкрикивал дерзкие приказы, которые она тут же выполняла, становясь на колени и танцуя в таких позах, что меня бросило в краску. Я быстро отвела от нее взгляд, прикипая глазами к Амиру. Мой мужчина беседовал со своим соседом по столу, лишь время от времени бросая взгляды на сцену, словно происходящее на ней его совсем не волновало. Не знаю, может, это мне так хотелось думать, но мне почему-то казалось, что ему неинтересно. В целом не скажешь, что эти люди слишком были увлечены откровенным танцем. Похоже, это только для меня был шок. Большинство словно привыкли к подобному. Девушка была скорее не центром их внимания, а фоном для общения, и только некоторые сконцентрировались полностью на ее выступлении. Были бы здесь мои одногруппники, они бы тут же слюной все изошлись. Но Амир и его знакомые далеко не мои друзья. Вероятно, они уже насмотрелись в жизни всего, чего только можно, поэтому и на девушку смотрят, как на предмет мебели. Хотя этот факт не облегчал моего состояния. Я не хотела, чтобы он смотрел на нее даже как на предмет мебели. Не хотела, чтобы видел чужую грудь, выставленную на показ, и зад, которым девушка вертела, становясь к залу спиной. Ревность разлилась серной кислотой, ошпаривая внутренности. Откинувшись снова на диван, Амир взял со стола мобильный, и голубой свет подсветил его лицо. Я видела, как он нахмурился и встал с дивана, как отошел к дальней стене, отворачиваясь от сцены, и приложил мобильный к уху. В этот момент зазвонил мой телефон. Я быстро достал его из сумки и приняла вызов. «Да?» — ответила, смотря прямо на его широкую спину. «Ты звонила, Лия?» «Хотела тебя увидеть и поздравить с днем рождения». «Спасибо. Откуда узнала?» «Ну, тебя очень красноречиво поздравляют сейчас. Сложно не заметить». Амир резко обернулся, сканируя зал, а когда его взгляд добрался до меня, у меня сердце перестало биться. Он сбросил вызов и размашистым шагом пошел в мою сторону. По мере того, как он приближался, я дышала все чаще и чаще. Снова выведет и спросит, зачем я приехала. Выгонит? Амир подошел, а я вскинула голову. — Давно ты здесь? — спросил, толкая дверь позади меня и кивая на выход. Я вышла в темный коридор и обернулась. «Нет. Минут пять как. Я не знала, что у тебя день рождения. Приехала поговорить». «А если бы знала?» Амир неожиданно шагнул ко мне вплотную и, обняв за талию, прижал к себе одной рукой. Настолько сильно, что я охнула. Пристально взглянул на меня, будто пытался забраться в мозг. От прикосновения с его телом меня мгновенно расплавило, подобно железу над огнем. «Поздравила бы». «Как?» Я сглотнула и дерзко посмотрела ему в глаза. «Так, чтобы тебе не хотелось больше принимать поздравления от таких, как та танцовщица». Если бы можно было испепелить взглядом, Амир бы сделал это со мной в эту же секунду. Я буквально увидела, как загорелось пламя на дне его зрачков и почувствовала, как сильные пальцы сдавили мою поясницу. Кровь тут же ускорилась, несясь по кровеносным сосудам. Приподнявшись на носочках, я дотронулась до его губ своими. «В этот раз ты не будешь меня ругать, что я приехала не вовремя?» «Ты приехала ко мне, а для тебя это никогда не бывает не вовремя». «В общем, то, о чем я говорила утром, это все сложно», произнесла, вдыхая запах моего мужчины и позволяя ему затуманивать мое сознание. День таких эмоциональных горок сделал свое дело, и сейчас, оказавшись в самом желанном месте, мне, наконец, стало легче. Но я поняла одно: важно то, как ты ко мне относишься и что чувствуешь ко мне, а я к тебе. Вновь коснулась его губ и мгновенно задохнулась. Амир сгреб меня обеими руками, поднимая над полом и глубоко целуя, впечатал спиной в стену, вынуждая моих бабочек заходиться в агонии и ударяться о стенки живота с такой силой, что по телу пронеслась дрожь. Он действовал настолько резко и жестко, словно сильно сголодался, и только и ждал, когда сможет растерзать меня, как хищник, дикий зверь, Вот только жертвой я себя не ощущала. Скорее наоборот. Будет слишком нагло, если я попрошу тебя покинуть вечеринку в честь твоего дня рождения. Отстранившись, спросила я. Пульс рвал вены, губы горели, а я смотрела в его глаза и мысленно умоляла сделать это для меня. «Я пойму, если нет, конечно», — тут же добавила, понимая, что, наверное, невежливо с его стороны будет уйти. «Твои друзья старались, все пришли тебя поздравить, просто...» «Просто...» — вопросительно изогнул бровь Амир. «Просто я бы хотела, чтобы оставшиеся пару часов твоего праздника ты провел со мной».